В Советском Союзе издаются, разумеется, с грифом «совсекретно», розыскные книги КГБ. Носят они длинное бюрократическое название «Алфавитный список агентов иностранных разведок, изменников Родины, участников антисоветских организаций, карателей и других преступников, подлежащих розыску». Но вносятся туда никакие не агенты и не каратели, а просто люди, убежавшие из Советского Союза. В 1976 году одна из таких книг стала известна на Западе. В книге в алфавитном порядке названы те из находящихся за границей беженцев, которые объявлены изменниками Родины и заочно приговорены к различным срокам заключения от 10 до 25 лет или к смертной казни. Высшие меры наказания помечены в книге сокращением ВМН. Из книги явствует, что и сегодня никакого срока давности советские власти не признают. В книге по-прежнему числился, например, приговоренный, разумеется, к ВМН Игорь Гузенко, бывший шифровальщик советского посольства, разоблачивший более 40 лет назад советский атомный шпионаж в Канаде. Приговоры, вынесенные десятилетия назад, сохраняют силу. Попытки приводить эти приговоры в исполнение предпринимались уже не раз. Похищение беженцев за границей или их убийство. Для последней цели была разработана и изготовлена так называемая спецтехника. В 50-х годах это был бесшумный электрический пистолет, замаскированный под портсигар. Бывали и другие маскировки, стрелявшие небольшими пулями «Дум-дум», отравленными цианистом калия. К концу 50-х годов спецлаборатории КГБ сделали шаг вперед. Был изготовлен карманный аппарат с трубкой, стреляющий в лицо жертвы маленькой стеклянной ампулой с синильной кислотой. Вдыхание ее паров блокирует дыхательный фермент и приводит к немедленной смерти в результате острого кислородного голодания. Это легко принять за смерть от инфаркта миокарда. Таким образом удалось замаскировать уже не только пистолет, но даже убийство. Оба достижения советской техники стали достоянием гласности лишь потому, что посланные в качестве профессиональных убийц офицеры КГБ Хохлов в 1953 году и Сташинский в 1961 году отказались от этой жалкой роли и остались на Западе. Оба они фигурируют сегодня в розыскной книге как заочно приговоренные к ВМН. На Хохлова уже было совершено во Франкфурте на Майне покушение при помощи очередного технического достижения – радиоактивно облученного яда. В конце 70-х годов стал известен еще один образчик советской спецтехники, замаскированное под зонтик оружие, стреляющее крошечным платиновым шариком с ядом рицин, вызывающим смертельное заражение крови. Зонтик позволяет убивать людей прямо на улице. В толпе убийца как бы случайно царапает концом зонтика ногу своей жертвы, извиняется и уходит. Яд начинает поступать в кровь убиваемого лишь через пару минут, когда растают сахарные оболочки, закрывающие заполненные ядом углубления на поверхности шарик. Так был убит в Лондоне эмигрант-радиожурналист Марков. Убитый болгарин, но оружие было изготовлено в СССР, так как именно там находится центр конструирования спецтехники. Из показаний Хохлова и Сташинского стало известно, что в составе советских органов госбезопасности имеется отдел убийств и похищений людей за границей. Отдел носил после войны название «Спецбюро», затем отдел номер 13, позже отдел В, потом отдел 8 первого главного управления КГБ. Постоянные переименования не поменяли сути этого отдела, и он получил среди сотрудников КГБ четкое рифмованное прозвище «Отдел мокрых дел». Спецбюро долгое время возглавлял генерал Судоплатов. После падения Берия Судоплатов был арестован, но его семья не оказалась в опале. Носящая его славную фамилию «Миловидная дама» еще в 70-х годах ведала в гостинице международного отдела ЦК КПСС в Плотниковом переулке обеспечением гостей театральными билетами. Пикантные подробности о подготовленных в Москве политических убийствах обошли в свое время всю некоммунистическую печать мира. И как-то загородили они выяснившийся наиболее важный факт. На каждое убийство дается специальное решение ЦК КПСС, а за убийство, за успешное выполнение правительственного задания, удачливого убийцу награждают орденом боевого красного знамени, как было со Сташинским. Значит, опять решение секретариата ЦК КПСС. Боевое красное знамя. Сколько было когда-то юношеской, пионерской романтики в этих словах? Во что превратилась она в толстых пальцах номенклатуры? В металлический знак, выдаваемый выездному палачу со спецтехникой за приведение в исполнение ВМН. Советские границы на замке. Огромная дужка этого замка протягивается от внимательного пограничника, проверяющего ваш паспорт в аэропорту Шереметьево, до штатного убийцы с синильной кислотой или радиоактивным ядом. Механизм замка – органы госбезопасности. Приводится же этот замок в действие все тем же ключом, правящей верхушкой класса номенклатуры. Мы не исчерпали этим описанием всей внутренней политики и номенклатуры, а указали лишь, наряду с описанными в предыдущих главах, основные ее черты. Можно было бы сказать еще больше и показать больше деталей, можно было бы написать многотомную работу. Но вывод остался бы один. Власть в СССР – это диктатура номенклатуры.